Старик опустил голову и чертил пальцем квадрат на стойке. Она снова, словно что-то важное, повторила, повысив голос, так как воспринимать ее слова ему мешала не только глухота, но и другое. «Нужно верить в лучшее, мистер Джаткинс!» Она взглянула на спящего пса, и у нее ёкнуло сердце. Фред Джаткинс перестал водить по стойке пальцем, долго молчал, потом поднял глаза, сморщив губы в улыбке. «Да нет», — сказал он, — «держаться надо, вот и все». Старик Джаткинс, по крайней мере, в одном был прав. «Если дождь не пойдет в ближайшее время, им всем конец», — так сказал Генри, так сказал Док Кейзи, так сказал даже Джим Миллет. Как-то вечером, Генри не было в закусочной, Джим Миллет пошутил, сунув за бородатую щетинистую щеку большой кусок жевательного табаку. «Если желаете знать, это Ник Блю виноват. Захотел бы еще месяц назад, исполнил ритуальный танец, и был бы нам дождь. Да черта с два, от него не дождешься». Все засмеялись, кроме Ника Блю. Он сидел прямой, серьезный и степенный, пускал дым из ноздрей, и в клубах дыма остро поблескивали его глазки. Бен Уортингтон-младший с притворным гневом произнес. «Вздумал отнять у нас назад свою землю? Вот что он затеял!» Джим Миллет хлопнул по стойке рукой. «В самую точку угодил! Этот краснокожий черт хочет всех нас разорить и снова огрести свое наследственное достояние!» Он принялся жевать торопливо, как кролик. «Джим!» — сказала Келли. Но шутка всем понравилась, они не унимались. «Нику Блю пальца в рот не клади!» — сказал Бен Уортингтон-младший. «Он слов даром не тратит, он думает!» Бен постучал себя пальцем по виску. Двое сидевших у стойки шоферов, не оборачиваясь, ухмылялись. Лу Миллет сказал, «Полегче, Бен, ты уж очень на него насел». Ну и он улыбался. Сейчас даже Лу Миллет был способен зайти дальше, чем сам бы мог предположить в другое время. Джим сказал, «Спорим, ты не заставишь его плясать. Давай пари, его никто не заставит». Шоферы обернулись и смотрели на Ника, улыбаясь. Ник по обыкновению сидел, как деревянный, не двигаясь, шевелились только его щеки, когда он затягивался сигаретой. И тут внезапно все встали. Джим Миллет и Бен Уортингтон-младший, и Альбинос, работник с фермы Эмери Джонса. А сидевший неподалеку от кассы шофер смотрел и улыбался, будто тоже подумывал к ним присоединиться. Келли поджала губы. Ник курил спокойно, словно он оглох, а когда они сгрудились у него за спиной, кривляясь, как обезьяны, он положил сигарету и еще шире расправил плечи. «Ну, хватит», — сказал Лу Миллет. Старик Джаткин смотрел равнодушно, словно видел все это множество раз. «Эй, Ник», — сказал Бен Уортингтон-младший, «может, все-таки смилостивишься над нами?» Ник отвернулся, как от надоедливой мухи, и ни единая морщинка не прорезала его желтовато-коричневый низкий и широкий лоб. А в зале стало тихо, так тихо, что казалось, будто даже ветер за окном затаился и ждет, что будет. И вдруг все кончилось без всякой видимой причины. Все хохотали, улыбался даже Ник Блю, а они хлопали его по плечам и хвалили. Молодчина, черт возьми, понимает шутки. А потом вернулись к стойке и, продолжая смеяться, расселись по табуретам. Келли облокотилась о стойку. Вдруг она сказала, будто обращаясь ко всем сразу. «А что стало с козьей леди?» Посетители сосредоточенно задумались. Что с ней стало, никто не знал. «Как вам кажется, она сможет его когда-нибудь отыскать вот так, вслепую?» Никто не знал и этого. В тот же вечер попозже Джимми не спал, как думали родители, а притаился в темноте на лестнице. Келли сказала, «Генри, я видела Саймона Бейла». «Что?» — спросил он. Келли нахмурилась и на мгновение подумала, что ей, возможно, это только померещилось. «Привидений не бывает», — сказал Генри. «Что ты придумываешь? Не дай бог Джимми услышит». У Келли к горлу подступила тошнота и стала чудиться несуразная, будто стоит ей повернуть к окну голову, и она увидит там Саймона, его землистое лицо на темном фоне гор, Но она знала, Саймона там нет, и, желая доказать себе, что знает это, она не поворачивалась к окну. «Он хочет нам что-то сказать», — продолжала она. И тут же подумала, что вовсе это не так. Ничего он им сказать не хочет. «Он с тобой говорил?» — спросил Генри. Сощурился, думая, потом сказал: «Келли, тебе это приснилось». Келли взвесила в уме его слова. После долгого молчания, как будто случайно, будто вовсе не собираясь произносить это вслух, он спросил: «Что он нам хочет рассказать?» «Значит, ты его тоже видел?» «Нет, конечно, нет». Округлая белая боль шевельнулась у нее под ключицей. «Ты как сама считаешь, что он нам хочет сказать?» «Не знаю». После этого они долго молчали. Наконец Келли заговорила взволнованно и торопливо. «Все очень просто. Он был скверный человек, и сейчас он мучается там. Все эти несколько недель, которые он у нас прожил, он раздавал нашим посетителям брошюрки и запугивал Джимми россказнями о дьяволе. А сейчас, когда он там, ему все стало ясно. Он боится, что направил нас по ложному пути, ведь его учение неправильное.